Глава 19. «Ты уверен, что она здесь?» — шепотом спросила я. Кыш молча кивнул и демонстративно повел носом. Его крылья бесшумно вспарывали воздух над моей головой. Я огляделась. Никого. Длинный коридор с пасторальными пейзажами на стенах был абсолютно пуст. Дверь, ведущая в библиотеку, оказалась приоткрыта, и я осторожно заглянула в проем, боясь, что в любой момент раздастся душераздирающий скрип, как в фильме ужасов. Мне снова повезло. Перед глазами предстали книжные полки, библиотека клана Золотых Драконов впечатляла. Не зря это место так любила Мася. Впрочем, у меня оно тоже вызывало симпатию. Убежище, тесно заставленное книжными полками, располагалась под самой крышей остроконечной башни в левом крыле. Библиотека была столь огромной, что ее разделили на секции, в каждой из которых можно было найти два мягких кресла и столик с канделябром. Наверное, последнее — комплимент для любителей ночных чтений. Осмелев, я осторожно нырнула в узкий дверной проем и сразу метнулась вбок к одному из стеллажей, намереваясь укрыться за грудой книг. Когда на мой рот легла чья-то ладонь, я не успела испугаться, только мысленно возмутилась. «Тише!» — едва слышный голос Кайдена над ухом заставил меня перестать дергаться. «Вы ее спугнете». Он осторожно отпустил меня и, прижав указательный палец к губам, чуть сдвинул в сторону один из внушительных томов. Не сговариваясь, мы оба припали к этому глазку. Кыш из любопытства пристроился рядом, усевшись на полке и слегка царапнув ее острыми когтями. «Я пыталась связаться с тобой из своей комнаты, но мне выделили покой на первом этаже, оттуда устройство не ловит». Инга стояла к нам спиной и говорила так тихо, что приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. Но сама она была как на ладони. Подняв небольшое овальное зеркало в серебряной раме высоко над головой, она слегка потрясла его, словно настраивая. К сожалению, отсюда ее собеседника мне было не видно, да и его приглушенный голос едва долетал до нас с Кайденом. Я не стала спрашивать, что он здесь делает. Ответ очевиден. Он, как и я, помнил об обещании Инги связаться с таинственным собеседником. Я попросила Кыша проследить за Ингой, чтобы вовремя оказаться рядом с ней. Для этого мне пришлось улизнуть от модистки, намеревающейся сделать из меня самую красивую в мире невесту. Мое нежелание тщательным образом подобрать шляпку к платью вызвало у нее приступ недоумения, перешедшее в раздражение. Пожалуй, я осталась без шляпки, но не могу сказать, что меня это расстроило. Интересно, Кайдену тоже пришлось преодолеть немыслимые препятствия, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время. Если так, то разобиженные модистки в этот список не входили. Несправедливо. «Я считаю, их брак — инсценировка. Они просто хотят нас обдурить», — ядовито прошипела Инга и даже повысила голос. «Я почти собрала доказательства, подтверждающие это. Думаю, совету будет интересно узнать, что...» Она подняла зеркало еще выше, встав на цыпочки, и свет упал на него так, что я, наконец, разглядела собеседницу Инги. Фиолетовые косы и знакомое лицо не оставляли сомнений. Именно ее я тогда видела на совете. «Я не уверена, что это важно», — спокойно ответила она. «Наверное, она тоже повысила голос, потому что в этот раз я хорошо ее расслышала». «Инга, мне кажется, нет никакого смысла в том». «Что значит «нет»?» — раздраженно перебила Инга. «Как ты можешь доверять тем, кто уже обманул нас?» Дыхание Кайдена чуть сбилось со своего ритма. Мы стояли так близко, что оно опаляло мне щеку, поэтому я заметила. «Ты же знаешь, что брак ведьмы и дракона — просто повод потянуть время. Не думаешь же ты, что их отношения действительно имеют вес, когда речь идет о политике и новых землях?» «Но...» Инга едва не задохнулась, она так и не закончила фразу. Ее собеседница решительно тряхнула косами. «Совет расколот. Мы не можем прийти к единому мнению насчет войны, поэтому и ухватились за слова ведьмы, как за соломинку. Но соломинка всего лишь соломинка, и принимать решение, основываясь только...» «Вы сомневаетесь?» Инга сорвалась на крик. Я дернулась от неожиданности. Кайден опустил руку на мою талию, удерживая меня на месте. Вы же видели, к чему привело бездействие наших собратьев в другом мире. Их покорили, растоптали, унизили. Как ты можешь, Астрид, даже допустить? Подождите, другой мир? Значит, у них есть маг, способный создавать такие сложные порталы? Я затаила дыхание. «Я вместе с тобой была там и все видела своими глазами», — оборвала ее Астрид. «Именно поэтому мы вернулись домой с чертежами оружия и новыми знаниями, которые могут помочь выиграть войну. И все же...» «Что?» Инга так отчаянно это спросила, что мне стало не по себе. Она действительно считала, что война — единственный выход. Она верила в это. А с фанатиками всегда сложно договориться. Иногда попросту невозможно, слишком искажена их картина мира. Все же, может быть, Уна права. Чужая история многому учит, но мы должны опираться на собственный опыт. Мы даже не пытались решить наши проблемы мирно. «В том мире наши собратья до последнего надеялись на дипломатов», — выплюнула Инга. «И как им это помогло? Ты хочешь жить под господской пятой и носить рабский ошейник?» «Неважно, чего хочу я», — после паузы проговорила Астрид. «Единственное, что имеет значение — мнение всего совета, а не его отдельных участниц». «Ты допускаешь ошибку!» Голос Инги звенел от напряжения. Она так и не повернулась к нам, но мне было достаточно видеть ее окаменевшие плечи, чтобы догадаться о ее чувствах. Смятение явно мешалось с отчаянием и злостью. Не самый безопасный коктейль. «Возможно», — Астрид глубокомысленно помолчала. «К сожалению, здесь нет однозначного ответа». «Неправда, есть!» — крикнула Инга. «Послушай!» Зеркало мигнуло и погасло. Инга грязно выругалась и затеребила его, будто хотела вытрясти из него душу. «Ну же, работай, ну!» Бесполезно. Зеркало молчало. Инга плюнула себе под ноги и, обернувшись, устало провела рукой по лицу. Ее глаза странно покраснели, а губы подрагивали. Она собралась плакать. В этот момент Кыш неосторожно зацепил одну из книг, и та с гулким стуком ухнула на пол. Думаю, разорвавшаяся бомба произвела бы меньше фурора, чем одна несчастная книга. Мы с Кайденом отпрянули от глазка и растерянно переглянулись. Я погрозила кулаком Кышу, а тот виновато вжал голову в плечи и разве что лапками не развел. Уже не имея возможности наблюдать за Ингой, я услышала ее торопливые шаги в нашу сторону. Я очнулась первой, в голове что-то щелкнуло, и в памяти всплыли отрывки многочисленных шпионских фильмов. Прислонившись спиной к стеллажу, я вцепилась в ворот рубашки Кайдена и притянула его к себе. «Поцелуйте меня, ну же, быстрее!» Его зрачки чуть расширились, дыхание на мгновение сбилось, а затем он склонился ко мне и решительно накрыл мои губы своими. Его ладонь легла мне на шею, будто он боялся, что я выскользну из его объятий. Он целовал жадно, требовательно, заставляя полностью довериться ему. А как только я ответила со всей страстью, на которую была способна, Кайден ослабил хватку. В по-прежнему голодном поцелуе проступила нежность. Она опьянила меня, выбив почву из-под ног, одурманила, как наркотик. Весь мир с его проблемами отошел на второй план. Как сквозь вату до меня донесся презрительный голос Инги. «Думаете, ваша уловка заставит меня поверить, что вы ничего не слышали?» «А это уже не важно», — успела мельком подумать я, прежде чем оторваться от Кайдена. Мы встретились с ним взглядами. «Согласен», — шепнул он, и я покраснела. «Чёртово драконье умение читать мысли во время поцелуя. Так нечестно». Я хотела возмутиться, но вспомнила гулкую тишину, обступившую меня в момент, как тело плавилось в объятиях Кайдена. «Так вот, каково это — не слышать чужих мыслей во время поцелуя». Никакого раздражающего шепота, никаких посторонних эмоций. Не думала, что это так чудесно. Застыв на месте и позабыв об Инге, я изучала Кайдена, будто видела впервые. В его глазах вспыхивали золотые искры. Он смотрел на меня прямо и неотрывно. Уголки его губ чуть приподнялись, обозначая улыбку. Почему-то именно сейчас он показался мне по-настоящему красивым. «По-прежнему неубедительно», — фыркнула Инга, но уже менее уверенно. «А я вот верю», — брякнул откуда-то сверху Кыш и захлюпал носом. «Если это не любовь, то я маленький огнедышащий дракон». Мысленно я посоветовала маленькому огнедышащему дракону заткнуться и начать носить с собой носовые платки, раз он такой чувствительный. Но вслух ничего не сказала. Лишь в очередной раз посетовала на отсутствие ментальной связи. Краем глаза я заметила, как Инга вскинула подбородок и, чеканя шаг, словно солдат, удалилась. Ее спина была неестественно прямой, а руки сжаты в кулаки. «Не думал, что этот день наступит так скоро», — с легкой иронией заметил Кайден. Он явно успел восстановить душевное равновесие и теперь легонько подкалывал меня. Вот только незнакомая мне прежде нежность в его взгляде говорила, что он делает это по привычке, а не из желания подразнить меня. Лишь поэтому я и поддалась. «Какой день?» «День, когда вы попросите меня о поцелуе». Память услужливо подсунула моменты с первого дня нашего знакомства. Кажется, тогда Кайден действительно сказал, что однажды я сама попрошу его поцеловать меня. «В жизни случаются и хорошие моменты», — хмыкнула я и осторожно выпуталась из его объятия. «Не волнуйтесь, завтра с вами непременно случится что-то хорошее». Кайден закинул голову назад и расхохотался. Сделал он это настолько заразительно, что я невольно последовала его примеру и тоже улыбнулась широко и искренне. Отсмеявшись, он ласково прошелся по моей щеке костяшками пальцев и медленно спустился к шее, заставив мои коленки задрожать. «Вы удивительная, Мойра. Вам кто-нибудь это говорил?» Пульс зачастил так, что его отголоски отдавали в виски стуком молоточков. В горле стало сухо, и я судорожно облизнула губы. Но ироничный ответ сам собой сорвался с языка. «Не могу сказать наверняка, придется свериться с записями». «Записываете комплименты всех своих ухажёров?» «Только когда память начинает подводить». Кайден одобрительно усмехнулся. Было видно, что мои укусы не достают до цели, а наоборот, приводят его в восторг. Ему явно нравились наши пикировки. Впрочем, стоило признаться, что и мне они доставляли удовольствие. «Вам не обязательно было набрасываться на меня с поцелуями. Вы же слышали, Ингу, наш брак — последнее, что их волнует». «Вы не особо-то уворачивались», — парировала я, и, вспомнив разговор с Касси, резко сменила тему. «Зачем вы солгали про обряд?» Кайден вздохнул, сразу поняв, о чем идет речь. Мы все еще стояли друг напротив друга, он поднял руку, его пальцы мягко очертили контур моих губ. Я могла отстраниться, одернуть его, но не захотела этого сделать. Наоборот, возникло желание прикрыть глаза и насладиться этой невинной лаской. Я не лгал. Я сказал, что обряд не свяжет нас обязательствами. Так вот, он свяжет ими только меня, не вас. Так что технически в моих словах нет ни капли лжи. «Хитро!» — воскликнул Кыш, свесившись с полки. «Мне бы так!» Я невольно согласилась. Дипломаты всегда умели играть не по правилам. Впрочем, сейчас меня волновало другое. «Зачем вам это?» — строго как судья во время вынесения приговора спросила я и сощурилась. Кайден чуть склонил голову, смотря на меня сверху вниз. Черный бархат ресниц почти полностью скрыл сверкнувшие расплавленным янтарем глаза. Его ладонь нырнула в карман брюк и вытащила наручные часы. Я с непониманием посмотрела на круглый циферблат с золотыми стрелками. «Перед обрядом жених обычно преподносит невесте подарок, самое дорогое, что у него есть. Принято дарить золото или камни, но я решил отдать вам то, что действительно имеет для меня значение. Это часы моей матери, которые она надеялась подарить мне. Теперь они ваши». Я вздрогнула и начала глотать воздух ртом, когда прохладный металл браслета коснулся запястья. Пальцы Кайдена осторожно защелкнули замок. «Вы...» Нужные слова никак не шли с языка. Растерянность смела все прочие чувства и лишь на самом дне медленно подняла голову чистая, незамутнённая ничем, тихая радость. «Я не понимаю». Мне казалось, Кайден прикоснется ко мне, возможно, попробует поцеловать, но он снова спрятал руки в карманы и даже отступил на шаг назад. «Я уже говорил вам, Мойра, окажись на вашем месте другая девушка, и я бы уже остановился». «Ох!» Щеки вспыхнули, а мысли лихорадочно заметались. «Это признание в любви? Мне никогда не давались намеки, вдруг я неверно его поняла. Я согласился на церемонию обряда, потому что хочу этого. А вы, Мойра, чего хотите вы? Он спросил серьезно, проникновенно. Его глаза смотрели в душу, и по телу пробежала дрожь, накрывшего меня смятение. И я не знала. В шторме бушевавших эмоций я чувствовала себя маленькой потерянной девочкой. Всего несколько дней назад я была уверена в том, чего хочу. Кристиана и спокойной жизни без фамильяра. А теперь все так резко изменилось, что я уже не понимала, где мои истинные желания, а где отголоски прошлого, с которым так тяжело расстаться. «Мойра?» «Я не знаю, честно», — сказала я. На лице Кайдена промелькнула тень боли. Он быстро справился с собой, но я успела заметить и обняла себя за плечи. Мне стало холодно и самую чуточку пусто. «Тогда вам стоит определиться как можно скорее», — сдержанно заметил Кайден. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Уже поздно. Вам лучше подготовиться, обряд начнется на закате». Он развернулся и первым направился к выходу. Меня будто с размаха сбросило со скалы, и теперь я пыталась собрать себя, как разбитую вазу, заново. Я закусила губу, сверху на мое плечо спикировал Кыш. «Ничего, ничего», — пробормотал он. «Это даже не ссора». «Возможно, это кое-что похуже», — тихо откликнулась я и, вздохнув, тоже зашагала к дверям. Лишь оказавшись в спальне, я вспомнила, что так и не спросила Кайдена о проклятии. Мой взгляд упал на саквояж, захваченный с собой из дворца черных драконов. Под грудой платьев и нижнего белья лежала преподнесенная тетушкой загадочная шкатулка, до которой я в водовороте сменяющих друг друга проблем так и не успела добраться. Я решительно опустилась на колени перед саквояжем, рука уверенно потянулась к замку, и тот глухо и торжественно щелкнул, как пуля, вставленная в барабан револьвера. Что ж, возможно, мне и правда удастся узнать Кайдена получше.